Глава 24. Я вздохнул с облегчением. Никакого удовольствия от общения с капитаном Ажерского легиона я не получил. Какой-то ценной информации он мне сообщить не мог или не хотел, так что все эти разговоры были не более чем досадной тратой времени. Сделана была лишь малая часть дела, и пока я торчу на постоялом дворе Тридуба, синьорита Елена томится в неволе. Кстати, где у нас почтенный родитель? Сеньор Аберон обнаружился неподалеку в компании моих неожиданных союзников, которых нужно бы поблагодарить за содействие. Я-то вызвался драться в одиночку сразу против троих, но как бы обернулось дело в таком случае, было одним большим вопросом, ответ на который искать уже не хотелось. Я подошел к группе из четырех человек, в полголоса обсуждавших что-то с Дефлоресом. Кроме дуэлянтов в масках, присутствовали еще две кутающиеся в плащи фигуры в низко надвинутых на лоб шляпах. Здоровяк, чуть ли не на голову выше сеньора в черном камзоле, и щуплый то ли паренек небольшого роста, то ли маскирующаяся под мужчину женщина. Последний факт, кстати говоря, играл в пользу моих догадок о личности предводителя новых знакомых де Флореса. Потому что я знал лишь одну женщину, способную участвовать в военных действиях наравне с мужчинами. Раньше она именовалась виконтессой Дастра, ныне зовется графиней Орловой. И если это она, то под одной из черных масок точно скрывается сам Рене Орлов. Да и блондин тоже сильно смахивает на нашего общего с Орловым хорошего знакомого, с которым я виделся всего-то несколько дней назад по ту сторону Тахеды. И Арчер, между прочим, собирался уходить из Анкелона. Вот почему второй дуэлянт весь поединок провел в шляпе, надежно прикрывающей его эльфийские уши. Интересно получается. При моем приближении вся компания замолчала, как по команде, повернувшись в мою сторону. Едва взглянув на личико женщины, с интересом воззрившейся на меня, я понял, что ошибся. Но ошибся только наполовину. Это была не Фло, а не Нор. Та самая эльфийская разведчица, с которой я познакомился во время недавних приключений в приграничье. Половина моего лица по-прежнему была скрыта под маской. Но эльфийке оказалось достаточно того, что было на виду, и моей реакции. Нинор быстро приложила пальчик к губам, давая понять, что не стоит давать волю любопытству при посторонних. Она живо повернулась и прошептала пару слов на ухо предполагаемому Орлову. «Сеньор», — произнес он, вежливо приподнимая шляпу, — «не желаете ли обсудить произошедшее в спокойной обстановке, без лишних глаз и ушей?» «С удовольствием, сеньоры», — ответил я любезностью на любезность, делая приглашающий жест рукой. Вслед за Дефлоресом все мы дружно поднялись по внешней лестнице на второй этаж и прошли к его комнате. Приоткрыв ближайшую к ней дверь, Орлов подал знак, и вышедший оттуда незнакомый мне человек остался дежурить в коридоре. «Что ж, все верно. В последней по этой стороне этажа комнате квартирую я. Предыдущая по отношению к комнате де Флореса занята кем-то из бойцов моих эскоронских друзей. В коридоре поставлен часовой. Таким образом, в помещении, снимаемом Абероном де Флоресом, никто посторонний нас подслушать не сможет». «Я же тебе говорил, что этому пройдохе не так легко отрубить голову, как нам это пытались представить», — сходу заявил Арчер Орлову, стягивая с лица маску. «Как же я рад тебя видеть живым и здоровым, Свычок!» «А уж как я этому рад!» — усмехнулся я, в свою очередь избавляясь от маски. «За последние дни я столько страху натерпелся, что верно, пора бежать в церковь грехи замаливать». «Боже мой, сеньор де Бранди, нам ведь сказали, что вас казнили!» — в ужасе воскликнул де Флорес. «А Елена до последнего надеялась вас спасти». «Знаю, сеньор Аберон, знаю». Я с чувством пожал его руку и приложу все усилия для освобождения сеньориты. О, кажется, здесь у нас тоже романтика. Тяжелая рука здоровяка Ван Галена обрушилась на мое плечо. Спасибо, Рене, что взял меня с собой. Страсть, как романтику люблю. «С романтикой будем разбираться позже», — взял слово Орлов. «Кристиан, я так полагаю, ты едешь с нами?» «В Паламар?» — на всякий случай уточнил я. И, дождавшись утвердительного ответа, подтвердил: «Еду». Больше слов не понадобилось. Через полчаса наш небольшой кортеж из двух карет, четырех всадников сопровождения и заводных лошадей, среди которых была и оставленная для меня кузенами, уже трясся по дороге к замку какого-то родственника виконта де Монтиха. Насколько я понял из разговоров спутников, родственник был дальний, но ввиду отсутствия прямых наследников, наметившие именно виконта в будущие владельцы Паломара. Собственно говоря, нынешний владелец в замке появлялся от силы пару раз в год, большую часть времени проводя в своих южных имениях. «Вон, значит, как», — задумчиво промолвил Арчерион, выслушав сообщенную мне де Монтегю информацию. «Де Бернье собственной персоной в замке? Слышишь, Орлов? Фло бы не упустила такую возможность поквитаться с мерзавцем». Однако Рене, поглощенный чтением при свете фонаря писем маркиза де Сальвери, в ответ только неопределенно хмыкнул. «Я не был посвящен во все детали той истории с де Бернье, но хорошо помнил, как Орлов однажды выразил свое двоякое к ней отношение. Мол, понятно, что граф де Берне выступил зачинщиком событий, едва не стоивших семье Флоримель де Астра высокого положения в Валории. Но, с другой стороны, именно эти события привели его к знакомству с будущей женой. Так что лично Рене ненависти к де Берне не питал. У меня мелькнула мысль, что я тоже обязан знакомству с Эленой, командору Ажерского легиона, и все бы ему простил, приведи его козни к нашей женитьбе. Впрочем, опять я за свое. Нужно было раньше за ум браться, чтобы быть достойным такой девушки». Проклятые бумаги маркиза, кстати, обнаружились в вещах сеньориты де Флорес, где преспокойно дожидались своего часа. Вопреки моим ожиданиям, закончив чтение, Орлов не озвучил ни единого комментария, как не задал и ни одного вопроса. Просто сложил аккуратно письма, перевязал все той же красной тесьмой, да и сунул в дорожную сумму, в свою сумму. То есть чем-то они его все-таки заинтересовали. Ну и черт с ними. Мне эти бумаги одни только несчастья принесли. Хорошо все-таки путешествовать в карете. Жаль, что мне не часто доводилось это делать. Правит лошадьми и следит за дорогой кучер. А ты знай себе, гляди в окошко, любуйся проплывающими мимо пейзажами, общайся с попутчиками, думай о чем-нибудь своем или просто спи. Хорошо? И еще как. Поскольку Рене погрузился в раздумья, а эльфы тихонько шушукались между собой, обсуждая будущую разведку местности, то вести разговоры мне было не с кем, а ночная темень за окном исключала возможность полюбоваться местностью. Так что я решил было потратить те 2-3 часа, что должны были уйти на дорогу, с пользой для организма, то есть поспать. Однако ничего из этой затеи не вышло. Несмотря на кажущееся внешнее спокойствие, я был слишком возбужден, чтобы уснуть перед таким серьезным делом. Мысли роились в моей голове, строились самые невероятные предположения. Постоянно всплывали новые вопросы, требующие немедленных ответов. Но все это было впустую, поскольку сведений с места событий было чертовски мало. Никто из нас воочию не видел этого замка. Никто даже рядом никогда с имением Паломар не проезжал. Так что мы не имели никакого представления ни о его расположении, ни о высоте стен, ни о планировке строений. Спрогнозировать поведение обитателей замка тоже было сложно. Да, вроде бы они должны ждать возвращения своих посланников от де Флореса, и в это время сеньорите Элени не грозит опасность. Но это по нашим расчетам, основанным на нашей собственной логике. То есть именно так поступили бы мы, приди нам в голову мысль заняться воровством девиц с последующим требованием выкупа. Но что происходит в головах опьяненных собственной безнаказанностью молодых дворян, предугадать было сложно. Хорошо, если речь идет только о деньгах. Хуже, если этот негодяй де Монтихо опять будет настаивать на женитьбе. Тогда нет никаких гарантий, что Элена не подвергнется насилию. С наемниками немного проще. Им не привыкать к подобным играм. И у графа де Берне точно выгода стоит на первом месте. Так что до получения денег с головы пленницы не должен упасть ни один волосок. Правда, де Монтегю обмолвился, что граф даже на фоне известия о моей казни все еще надеется заполучить бумаги маркиза. А учитывая значение, придаваемое им командором, кто знает, как он поведет себя в отношении предмета торга. Опять же, неизвестно, какие отношения связывают эти две компании, какие у них договоренности. Слишком много неизвестных. Придется до последнего пребывать в неопределенности и действовать наугад, практически без подготовки. Плохо, потому что очень хочется помочь девушке. И добром за добро отплатить, и несправедливость устранить, и вообще. Вообще так будет правильно. А еще плохо, что наша акция может не увенчаться успехом, потому что численный перевес очень даже не на нашей стороне. Рене. Мой голос заставил Орлова вздрогнуть. По всей видимости, очень глубоко он ушел в себя, обдумывая прочитанные письма. Рене, почему вы ввязались в это дело? Позволь ответить тебе вопросом на вопрос. На то, чтобы переключиться с одной темы на другую, Ему потребовалось всего несколько мгновений. «А почему ты ввязался в это дело?» «Я?» «Трудно выразить словами степень моего удивления, потому что решение это я принял молниеносно, ни секунды не тратя на раздумья, считая свое участие делом само собой разумеющимся». Услышав же столь странный вопрос, думал легко и просто на него ответить. Однако уже открыв рот, я вынужден был взять паузу, поскольку обнаружил, что объяснить свою позицию словами не так уж просто. «Ну так, де Флоресы мне очень помогли, я не мог не помочь им». «Сеньор Эберон рассказал нам историю вашего знакомства», — иронично улыбнулся Рене. «Только по его словам выходит, что сначала ты им помог, а уж потом они вернули тебе должок. Так что, по идее, по прибытии в Уэску вы уже были квиты». Я хотел было рассказать, что наша встреча в лесу была чистой случайностью, и что не начни люди де Монтихо стрелять в меня, еще неизвестно, решился бы я оказывать де Флоресам помощь, но вовремя одумался. В конце концов, так ли это сейчас важно? По факту-то, Орлов прав. «Мне не нравится, когда одни люди похищают других», — тщательно подбирая слова, начал я объяснять. «Тем более, когда похищают девушку, за которую некому заступиться. Даже если бы Виконт действительно был без ума от синьориты Елены, все равно он не имел бы права так поступать. А тут он еще и ведет себя, как последний негодяй». «Абсолютно с тобой согласен, Крис. Случай вопиюще несправедливый, и благородному человеку не пристало в такой ситуации проходить мимо. Вот ты и не прошел. Да и мы не могли отказать в помощи несчастному отцу. Вообще же хочу сказать, что не зря я не хотел отпускать тебя в Нугулем. Твои жизненные принципы подходят нам как нельзя лучше. Вернемся в Искарон, не теряйся. Сразу определим тебя на службу. Если девицу отобьем, может, ему и не до службы вовсе будет», — ехидно подала голос эльфийка. «Я так поняла, что семейка-то эта весьма богатая». «Не зря же Ван Галлен о романтике говорил», — поддакнул Арчерион. «Между прочим, он сказал, здесь у нас тоже романтика», — уточнил Рене, бросив в сторону парочки эльфов насмешливый взгляд. «Да о чем вы?» — грустно отмахнулся я. «Подумайте сами, кто я и кто она. Мне до нее как до луны». «Ага. А вот Виконт де Монтихо считает, что наоборот, он делает честь де Флоресам, а они упорно своего счастья не понимают». «Я не де Монтихо», — со вздохом ответил я, отворачиваясь к окну. «И это очень даже хорошо», — Орлов ободряюще хлопнул меня по плечу. «Ладно, с этим потом разберемся. Будем решать проблемы по мере поступления». Не совсем я понял, что он сейчас имел в виду, но уточнять уже не стал. Все эти намеки на мои чувства к синьорите Елене, конечно же, имеют под собой кое-какие основания, но сейчас явно неуместны. Да и, как я не раз уже упоминал, никаких надежд мне тут питать не стоило. Гораздо больше меня сейчас интересовало, почему компания Орлова ведет себя так уверенно, будто ни капли не сомневается в успехе. Нас ведь всего 9 бойцов, включая разведчицу, плюс 4 слуг и сеньор де Флорес, способный лишь молиться за нашу общую удачу. Противостоять же нам будут не менее 30 человек, умеющих обращаться со шпагой. И это не считая слуг и охраны, о величине которой мы не имеем никакого представления. Не то чтобы я боялся, просто привык трезво оценивать свои силы. Но и сомневаться в благоразумии сеньора Орлова тоже не приходилось. Так что и здесь я решил набраться терпения. Тем более, что ехать уже осталось недолго. Впрочем, ехали мы после этого разговора и впрямь недолго. Но вот ждать начала активных действий пришлось еще не менее 2 часов, понадобившихся Нинор на разведку местности.